Глава вторая. Прошлое. 3 года назад. Диме исполнилось 15. Его мышцы окрепли после постоянной помощи дяди на пляже. Солнце легло на кожу красивым отливом. Приезжие девчонки, пока он раздавал жилеты для катания на банане, с улыбками сказали, что загар ему к лицу. В то время он совершенно пропал, осознав, что все время ищет взгляд Аси. Пропал в желании раскопать там что-то иное, не просто игривую насмешку или снисходительную дружескую нежность. Пик странного, зудящего под кожей любопытства узнать, каким теперь он виделся в теплокарих омутах подруги детства, пришелся на промозглый и холодный вечер октября. Возможно, к действиям его подтолкнуло то неприятное обстоятельство, что после занятий танцами Ася вышла не одна, а со своим одноклассником Ромой Дятлом, когда Дима пришел встретить ее. «Дим, а ты чего тут?» Удивительно, но Ася его заметила и, вернувшись, остановилась у дерева, чтобы спрятаться от дождя. В глазах мерцало теплое пламя, прическа привычно растрепалась, и прядки мило упали на ее худенькие плечи. «Ничего!» — насупленно прогнусавил он, чувствуя, как жар обжигает легкие. «У тебя вроде планы?» «Да!» Ася коротко кивнула и легко улыбнулась. «С Ромой хотим в книжный сходить. Я за Бронте, а он посмотреть новинки научной фантастики». «Великолепно!» А с ним у нее ничего такого и близко не было. Ни походов в книжный, ни вальяжных шествий под одним зонтиком, ни кокетливых улыбочек друг другу. «Да чтоб этот Рома так увлекся фантастикой, что отправился на Луну!» А то Дима его сам туда отправит. Первым же рейсом. И пенделем. Это наверняка войдет в историю. Накрыло его в тот день так, что он вдруг глухо, сам себе удивившись, обронил в разреженный, холодный предгрозовой воздух. «А хочешь, я с тобой туда схожу?» «Втроем?» «Ну да, скажем, дяд Ромке, что я твой ручной котик. На улице меня подобрала», — фыркнул Дима. Идея тут же показалась ему абсурдной. «Как он в самом деле с ними втроем под одним зонтиком пойдет? Позорище!» «Ладно, Ась, иди». Дождь размывал небо серой акварелью, обрушившейся на землю холодной сыростью. Дима прижался спиной к стволу дерева, ощутив, как холод пробрался под толстовку и ощетинился иглами в грудной клетке. Это чувство было так знакомо, так похоже на него, маленького балбеса, что сутками ждал маму у дверей дома, сидя на коврике и вглядываясь вдаль. И в дождь, и в холод, и в жару. А все потому, что когда-то мама ласково прошептала ему, еще неразумному ребенку: «Сладкий, я съезжу к тете Наде и вернусь. Она заболела». «Мам, а чемодан зачем?» «Так я на несколько дней. Может, придется задержаться». И не вернулась. Собрала всю свою жизнь в этот маленький чемоданчик и исчезла на карте страны, оставшись далеким образом в его редких снах и на нескольких фотокарточках. Дима обещал себе больше не быть таким. «Ну вот, пожалуйста». Подпирал дерево и смотрел, как вдали растворялся точеный силуэт в сером пальтишке и некрепко повязанном бордовом шарфике. И что-то внутри обрывалось, рушилось, так оглушительно, что он присел на корточки и закрыл лицо руками. Это же ничего, она же не отказывалась с ним дружить, у нее была своя жизнь, и ему в ней не было места. «Ну, ты идешь? Или решил дерево до ночи подпирать, чтобы не упало?» «А?» Дима растерянно посмотрел на присевшую рядом Асю, маленькими пальчиками вцепившуюся за край его зеленой толстовки. Сердце в груди пораженно замерло. Наверное, ему хотелось, чтобы его тоже вот так взяли и увели за собой. Чтобы она увела и не отпускала. «А что же дятел?» Ася рассмеялась, а затем укоризненно нахмурилась и качнула головой. «Что еще за прозвище?» «Я сказала Дятлову, что нашла во дворе раненого котенка, и мне нужно отвезти его в ветклинику. У Ромы аллергия на шерсть». «Ася соврала?» Он в любом случае не узнает, почему она тут, а не с ним. Почему ее холодные пальцы цеплялись за его толстовку и не отпускали. Но она вернулась. За ним. «Просто замечательно. Может, мне помяукать для убедительности?» «Ради приличия стоило бы». Она серьезно кивнула, поднимаясь с земли. «Ну нет, приличным он точно быть не планировал, потому что после ее возвращения в мозгу закоротило так, что здравый смысл исчез, не успев появиться. Грудь охватила нечто похожее на счастье. «Ась, если попросишь, я помяукаю». «И что мне это даст?» «Не знаю, может, тебе не хватает ощущений?» «Если бы мне не хватало ощущений, я сейчас искала бы кошку, а не шла с тобой в книжный, Дим». «А если на ушко?» «Ни за что! Даже не думай!» Когда Дима к ней приблизился, трепетно приобнимая за плечи и выдыхая в ухо, Ася забавно отшатнулась и сморщила красивый носик. Может, он все-таки ее немного волновал? Диму посетила эта мысль за секунду до того, как небо словно разошлось по шву и опрокинуло на них ледяной шквал воды. Ливень настиг внезапно. Мир размыло с оглушительным ревом. Потонула старая каменная кладка, намокли крыши миниатюрных домиков, и Ася, вскрикнув, забежала под козырек. «Замерзла?» Дима обеспокоенно взглянул на ее дрожащие плечики и стремительно синеющие губы, а затем резко стянул с себя толстовку. И так с ней и застыл, пряча лицо в мокрую ткань. «Черт, под толстовкой-то ничего нет!» «Ты решил эксгибициониста скосплеить?» «Не смотри!» Сконфуженно пробормотал он, отворачиваясь. Несмотря на холод и слякоть, щеки обожгло. «Котов, ты решил, что от вида твоего...» Голос Аси стал на несколько тонов ниже. Его глушил дождь. Но Дима все равно слышал каждое слово. «Твоего...» Повторила она сдавленно, точно ей воздуха не хватало. «Обнаженного торса мне станет теплее?» «Ха-ха!» Дима, не поворачиваясь, вышел толстовку от дождевой влаги и судорожно сглотнул. Так странно чувствовать на себе ее изучающий взгляд. «Вообще-то я хотел накрыть тебя толстовкой». «Так она ведь тоже мокрая». «Я сейчас ее выжму». «А ты как?» «А я, знаешь ли...» «Он что, грелся от ее внимания, как кот под солнышком?» Темный взгляд Аси оставлял невидимые ожоги на оголенных участках его кожи, а она даже не подозревала об этом. О чем она думала? Ей нравилось или она над ним смеялась? Все это неважно. Наверное, главное, чтобы она не замерзла и не заболела. «Закаляюсь». Дима накинул ей на плечи толстовку, нервно откашливаясь. А там в ее влажных волосах запутался запах грозы, и от них тянуло свежестью и бурей. Касание почти невесомое, небрежное. Он завязал рукава толстовки у нее на груди и едва не отшатнулся, когда она с нежной улыбкой прошептала «Спасибо». «И что ты думаешь?» Дождь не закончился, и спустя полчаса Дима повернул голову к Асе и напряг каждую мышцу на руках и животе. Оцепенел, словно статуя. «Пожалуйста, любуйся, трогай». «О твоем новом хобби раздеваться в дождь?» «Нет, обо мне!» «О прессе Волгина! Что ты думаешь?» «Он тут что, зря пыжится, как культурист на подиуме?» Ася удивленно выгнула бровь и задумчиво обвела его взглядом. Ее щеки привычно олели от холода, и выглядела она очень хорошенькой. Ей идет зеленый цвет и его толстовка. Вот бы увидеть ее в ней. «Я думаю, Котов, что ты очень добрый и... ненормальный. И я не могу отплатить тебе тем же». «Ты о чем?» «О том, что не могу вернуть тебе толстовку, потому что и правда очень замерзла. Извини, ладно?» «Ась, да забирай, не жалко. Сердце тоже можешь оставить себе». А на следующее утро в школе она поймала его на перемене. Мир вокруг растекался, дыхание замирало на потрескавшихся губах, а кожа горела, несмотря на то, что коридоры продувал сквозной ветер. Ася заметила его среди толпы школьников. Оглядевшись, она быстро пошла в его сторону и дернула за рюкзак, потащила в сторону. Налицо все симптомы приступа тахикардии. Так они и оказались в темной и тесной кладовке. И Диме показалось, что он вот-вот воспламенится от такого поворота событий. «Ась, это, конечно, неожиданно», — пробормотал он, прислонившись затылком к двери и не зная, куда деть руки. «Куда вообще их девать в подобных ситуациях? На талию, плечи, ниже? Или провести пальцами по ее волосам, чтобы сердце окончательно перестало биться от нежности и любви, что бушуют в нем?» «Котов, наклонись!» Взволнованно прошептали ее губы, и он устремил на них уже поплывший взгляд. К 15 годам Дима вымахал, а Ася осталась все такой же тоненькой, маленькой, хрупкой. Неудобно теперь с ним будет целоваться, наверное. Или что она там хочет сделать? Ни о чем ином думать не выходило. Дима сполз ниже, вытянув ноги вперед и позволив ее прохладным пальчикам дотронуться до его лба. «Ты горишь!» — строго сказала Ася, смахнув его прилипшую челку. «Тут очень жарко, обезьянка, такая обстановочка». «Я серьезно, Котов!» Она приподнялась на носочки, а затем прижалась холодным лбом к его. «Интересно, зачем? Это такие ласки или что? Он ни черта в этом не разбирается». «Ты горячий». «Спасибо, что заметила». Дима расплылся в широкой улыбке, удивившись тому, что она не сказала этого ему вчера, когда глядела на него полуобнаженного, но подмечает сейчас, когда он полностью одет. «Позднее зажигание?» А потом пришлось, сквозь собственное разгоряченное дыхание, сердечные нарушения ритма и головокружение, разобрать что-то про лихорадку. Про температуру и что ему нужно обратиться в медпункт. После чего Ася, так ничего с ним и не сделав, просто вышла из кладовки, позже настрочив ему из-за переживаний десяток сообщений. Блеск. А когда Ася пришла навестить его через пару дней, в их проржавевший с дядей мир из стальных листов, холодных сквозняков и окон с пыльными толстыми стеклами, с парочкой железных кроватей с тонкими матрасами и вещами, висящими на стенах, на крючках вместо картин, Дима решил попробовать снова. Подруга держала в руках сколотую черную кружку с рисунком белого маленького кота. От нее пахло цветочным медом, баночка которого стояла на столе со скатертью в жирных пятнах. В карих глазах Аси отражался свет лампочки. Она замотала его шею своим пушистым розовым шарфом, наклонившись к нему пару минут назад так близко, что Дима успел сосчитать родинки на ее щеках и уловить знакомое тепло, в которое хотелось укутаться вместо шарфа. Когда он прислонился спиной к стене, усаживаясь на кровати, и обхватил ее тонкие пальчики, те показались ему горячими по сравнению с его, ледяными. От соприкосновения с ее нежной кожей он вздрогнул. В зрачках Аси все еще дрейфовал золотистыми искорками свет, а блеск на ее обкусанных губах не скрывал следы нервозности, мелкие трещинки. На ее щеках вспыхнул румянец, когда Дима наклонился к ней и, словно ища спасения от бьющей лихорадки, прислонился к ее лбу, прерывисто дыша медом и ее любимым персиковым шампунем. А потом спустился ниже, задел кончик носа своим, неосознанно потершись о него, будто спрашивая, моля. Ася не отодвинулась, но ее дыхание стало глубже, а взгляд потемнел, пока он искал ее губы, в надежде ощутить их пьянящую мягкость. Одно осторожное легкое касание. Стены в комнате взорвались звуками, напоминающими взрывы салютов в ночном небе. Только в его груди мир сжался до единственного мгновения, когда Ася вдруг прикусила его нижнюю губу. В сердце зазвенела радость, а спустя секунду краски померкли, и мир стал замороженно серым и пресным. Ася мягко отстранилась и, раскрасневшаяся, запыхавшаяся от нахлынувших чувств, качнула головой. «Нельзя!» «Понял, подождем, пока пройдет эта дурацкая простуда». Дима глухо рассмеялся, давясь кашлем, что распирал легкие и мешал нормально говорить. Накрыл ладонью рот, чувствуя себя преступником. Передача микробов во время болезни – не лучшее решение. Если Ася тоже заболеет, он себе этого не простит. «Нет, Дим, ты не понял». В ее голосе мелькнули нотки печали, но он был твердым. Пальцы дрожали все сильнее, цепляясь в горячие бока кружки, пока он рисовал на тыльной стороне ее ладони линии. «У тебя горячка, так что ложись. Еще не хватало, чтобы ты при мне откинулся». «Мне кажется, я умираю от любви, Ась». «Это пройдет. Подождем, пока спадет температура, герой-любовник». «У меня это давно», — Дима шептал запальчиво. Потолок и все вокруг вращалось, жар накатывал нестерпимым жжением в легких, сменив костяной холод, в котором каждое касание и взгляд чувствовались так остро, что было больно дышать. «Тогда должно пройти, как с простудой, Дим. Я не могу ответить тебе взаимностью. На кону репутация моей семьи. Я не принадлежу себе, ты же знаешь». Ася принесла ему горькие таблетки, упрашивая проглотить их. Запив их остывшим чаем, Дима почувствовал на языке вкус меда, и голова снова пошла кругом от воспоминаний о поцелуе. Сердце вновь запальчиво чиркнуло по ребрам, точно спичка, желая воспламениться и сгореть в этом пламени. Но он и так весь горел. «Ну, тебе хотелось бы принадлежать себе, быть с ним, делать, что хочется?» Дима задал вопрос вечность спустя, когда температура спала, а за окнами уже подкрадывалась немая ночь. Он лежал, закутанный в несколько одеял, света не было. Вокруг царил мрак. Ему казалось, что он остался один. Но перед тем, как погрузиться в тьму нездорового сна, он почувствовал, как чьи-то теплые пальцы коснулись его лба и нежно смахнули кудряшки челки назад. А затем прикосновение мягких губ к своей щеке. Если это ее ответ, он его запомнил, а если сон, он не позволит себе поцеловать ее снова, пока она сама не попросит.